Значит, папа сердится. Я спешу перевести беседу в другое русло. Папа, ты же мне все-таки не сказал, что такое незаконнорожденные дети? Тут папа совсем сердится. Это позор, говорит он с гневом. Это стыд и позор. Батюшки, вот оно. Ведь и Соня говорила, что это стыд. Которые незаконно рожденные дети, так им стыд и позор, да, папа? Нет, рычит папа, не им, беднягам, стыд и позор. Стыд и позор тому обществу, для которых одна мать хорошая, а другая плохая. Это подлое, трусливое общество, милостивые мои государи. Почему, папа, объясни. Ну вот, живут на свете мужчина и женщина. И полюбили они друг друга. Бывает так, ты этого, наверное, еще не понимаешь. Нет, я понимаю. А понимаешь, так тем лучше. То есть, фу, очень жаль, хотел я сказать. Ну вот, обвенчаться эти люди почему-либо не могут. То ли папа с мамой запрещают им пожениться, а они, дурни этакие, слушаются их. То есть, что я такое говорю? Как же не слушаться родителей? Их надо слушаться. Даже если они несут чепуху, все равно надо слушаться. Ох, запутался я с тобой совсем. Ну, одним словом, по какой-то причине эти мужчина и женщина не могут обвенчаться законным браком. Тогда они сходятся невенчанные и живут гражданским браком. Так это называется. И рождается у них ребенок. Он и есть незаконный? Вот именно. И тут начинается. Подлое трусливое общество презирает такую мать. На работу ее не принимают. На улице знакомые с ней не раскланиваются. Ее травят, гонят, преследуют. Ребенку в метрическое свидетельство, а позднее в паспорт, пишут это подлое слово «незаконно рожденный». Как клеймо. Его не принимают в хорошие учебные заведения. Вырос, полюбил девушку. А вот не всякое за него пойдет, ведь незаконно рожденный. Тысячами уколов и ударов преследует это подлое общество несчастную мать и ее незаконного ребенка. Папа, почему ты так кричишь? Потому что я это ненавижу! Орет папа уже на весь дом. «Пойми ты, ведь я вот именно на это жизнь отдаю. Я, врач, первый принимаю на свои руки рождающегося ребенка. Я даю ему шлепка, чтобы он заорал, дуралей этакий. И когда я слышу этот первый крик нового человека, ей-богу, я счастлив. Я сам себе завидую. Чем черт не шутит? Может быть, родился великий человек Менделеев, Пирогов, Лавуазье, Ньютон, Пушкин, Толстой. Да если просто хороший, честный человек родился, мало вам этого, что ли? А они, эти милстиздари мои, пишут ему в метрике «незаконно рожденный» и не пускают его ни к жизни, ни к счастью. А будь они неладны, эти мерзавцы!» Папа внезапно умолкает. Мама вошла в комнату и встала перед ним, как статуя командора. «Яков», — говорит мама негромко. «Поздно, Яков. Ночь на дворе. Ты не спал вчерашнюю ночь, не обедал сегодня. Вопишь на весь дом, будешь малыша, будоражишь девочку. Посмотри, она плачет». «Ничего страшного», — бормочет папа. «Пусть поплачет, пусть учится ненавидеть подлость. Без этого она не вырастет человеком». Папа крепко прижимает к себе мою голову. Он целует руку у мамы и вдруг говорит виноватым голосом. «Вы на меня не сердитесь. У меня сегодня неудача. Роженица была крепкая, здоровая женщина. Я старался как мог. Ребенок родился мертвый». Глава 10. что оказалось на донышке.